За две недели до начала событий. Берлин, 7 октября 1999 года. На Потсдамер-плац работа не прекращалась ни днем, ни ночью. После объединения Германии город превратился в большую строительную площадку. Особенно интенсивно велось строительство в центре города, в некогда мертвой зоне, возникшей вокруг Берлинской стены. Мужчина среднего роста в кепке и темно-зеленой куртке, неторопливо прогуливаясь вокруг строящегося здания, словно ему доставляло удовольствие ходить именно в этом месте, где даже ночью работа не прекращалась. В эту часть площади не могли проехать машины, и редкие прохожие старались обходить стороной участок строительства. Он увидел этого человека издалека. Высокого роста, в несколько старомодной шляпе, длинном плаще, незнакомец неторопливо приближался, не пытаясь форсировать свой шаг. Когда они наконец сошлись, пришедший кивнул в знак приветствия и тихо спросил: «Вы нам звонили?» «Да». «Здравствуйте. Я Филипп Даннери, представитель американского посольства. Вы просили о встрече». По-немецки американец говорил так, словно провел всю жизнь в Германии. «Да», — он кивнул и оглянулся. «Вы чего-то опасаетесь?» — понял Даннери. «Нет, ничего. Пойдемте быстрее, не нужно здесь оставаться». И пошел в сторону строящегося дома. Даннери удивленно поднял брови и двинулся следом. Они прошли мимо голубого забора, окружавшего здание. Немец еще раз оглянулся и очень тихо сказал: «У меня к вам предложение». «Какое?» – нетерпеливо спросил американец. «Количество идиотов в любой стране мира – неизменная величина», – зло подумал Даннери. Хотя сюда могли послать любого сотрудника посольства, резидент ЦРУ в Берлине настоял, чтобы это был Даннери. Они все еще помешаны на документах бывшей Восточной Германии. Даннери было 36 лет, половину из которых он провел в Европе. Сначала учился в Мюнхене, затем жил в Риме. Он кончал исторический факультет и пришел в разведку достаточно поздно, в 28 лет. Даннери владел немецким и итальянским языками и считался перспективным сотрудником американской разведки в Германии. Он рано полысел, у него были усы с щеточкой, большой выпуклый лоб, темные внимательные глаза. «Вы говорили, что у вас есть какие-то старые документы», — сказал Даннери, не получив ответа на свой предыдущий вопрос. «Да», — неизвестный еще раз оглянулся. «У меня есть такие документы. Я могу их вам передать». «Какие документы?» За время работы Даннери в Берлине к ним несколько раз обращались с подобными предложениями. И каждый раз эти встречи оказывались ненужной тратой времени и сил. Им приносили старые партийные документы или постановления бывших органов власти Восточной Германии, на которых стоял гриф «Секретно», но которые были никому не нужны уже тогда, когда появились к принятию. «У меня есть документы», — незнакомец вздохнул и вдруг спросил: «Вы действительно из ЦРУ?» «Да», — кивнул Даннери. «Какие у вас документы? Мы теряем время». «Документы Штази. — выдавил, наконец, этот тип. «Наверное, в списке сотрудников», — разочарованно подумал Даннери. «Сколько людей пытаются заработать на своей прежней работе в Штази? Составляет списки бывших сотрудников, куда включают уборщиц, поваров и водителей». «Как вас зовут?» — уточнил Даннери. «Мюллер». Незнакомец назвал самую распространенную фамилию в Германии. «Герр Мюллер». «Он, конечно, врет», — подумал Даннери. «Впрочем, мне все равно». «Очень хорошо, герр Мюллер. Я так понимаю, что вы хотите показать их нам? Или продать?» Чуть насмешливо спросил Даннери. «Продать», — выдохнул Мюллер. «Я хочу продать вам эти списки». Даннери оглядел его неказистую фигуру, покрытое морщинами лицо, старую куртку. «И сколько вы хотите за ваши документы?» — улыбнулся он. «1000, 10 000 или 20?» 50 миллионов», — сказал Мюллер. Он назвал эту цифру твердо, глядя прямо в глаза своему собеседнику. «Сколько?» Даннери показалось, что он ослышался. 50 миллионов чего?» «Долларов?» — кашлянул Мюллер. «Мне нужно 50 миллионов долларов и 3 чистых американских паспорта». «Он ненормальный», — подумал Даннери. «Такую сумму не сможет найти даже директор ЦРУ, даже президент Соединенных Штатов. Нужно заканчивать разговор и уходить. Если человек говорит о такой сумме, значит, он сумасшедший». «И вы полагаете, что ваши документы стоят таких денег?» — с некоторым сочувствием спросил Даннери. «В конце концов, он может пожалеть несчастного, который потерял чувство реальности». «Стоит», — кивнул Мюллер. «Это списки агентуры Восточной Германии, 300 агентов, которых вы до сих пор не знаете». Даннери насторожился, эту цифру он слышал. «А вдруг этот Мюллер не сумасшедший? Может, он действительно что-то знает?» 9 лет назад эти документы искал мистер Хэтэуэй», — продолжал Мюллер. «Он предлагал тогда генералу Маркусу Вольфу очень выгодные условия, на которых тот мог сдать своих агентов. Но генерал Вольф отказался». Даннери сосредоточенно думал: «Нет, его собеседник явно не сумасшедший. Если он говорит правду, то это, возможно, самая большая удача в жизни Даннери. Он слышал о мистере Хэтуэе, личном уполномоченном бывшего директора ЦРУ Уильяма Уэбстера. Именно Хэтуэй сумел перевербовать несколько десятков бывших агентов Штази и получить доступ к уникальной информации. Но его попытки уговорить перейти на сторону Запада генерала Вольфа провалились. Многие знали о списке особо ценных агентов, подготовленных в Восточном Берлине накануне падения Берлинской стены. Но никто не видел этих списков. Хэтуэю удалось выяснить, что отвечавшие за подготовку этих документов старшие офицеры восточно-германской разведки были уничтожены сразу после выполнения задания. «Что у вас есть?» — спросил Даннери. «Списки?» — ответил Мюллер. «У меня есть списки агентуры, которые готовила группа полковника Хейлиха. Если мы договоримся, списки перейдут к вам». Этот человек знал не просто много. Он знал столько, что Даннери начал волноваться. Если незнакомцу известна фамилия руководителя специальной группы, то, возможно, он знает, где документы, которые готовила эта группа. Я должен убедиться, что вы говорите мне правду, чуть поколебался Даннери и сразу добавил, чтобы доложить своему начальству. Думаю, вы понимаете, что речь идет о невероятной сумме, которую никогда и никому не платили. «У вас богатое государство», — сказал с плохо скрываемой ненавистью Мюллер, еще раз кашлянув. «Мне нужны 50 миллионов долларов и 3 американских паспорта». «Вы должны дать мне какие-то документы», — настаивал несколько растерявшийся Даннери, «чтобы я мог предметно говорить по вашему вопросу». «Скажите своему руководству, что у меня есть не только списки агентуры», – тихо сказал Мюллер. Он поправил кепку и, наклонившись, прошептал на ухо Даннери. «У меня есть данные и по апостолам». «Что?» – не понял Даннери. Он не понял, о чем говорит его собеседник. «У меня есть данные по апостолам». Снова прошептал Мюллер. «Передайте в Лэнгли, меня поймут. И сразу согласятся выплатить мне 50 миллионов долларов. Я думаю, они не станут торговаться. Вы будете меня просить взять эти деньги». Даннери был достаточно умным человеком, чтобы понять необычность ситуации. И неплохим профессионалом, чтобы не выдавать своего непонимания ситуации. Он никогда не слышал об апостолах, но говорить об этом собеседнику не следовало. Даннери кивнул. «Вы должны меня понять, герр Мюллер», — сказал он, — «я ничего не могу вам заранее обещать. Вы должны предоставить более убедительные доказательства. Речь идет об очень крупной сумме. Я думаю, вы меня понимаете. Кроме того, я должен обговорить ваши предложения». «Хорошо», — согласился его таинственный собеседник. «Встретимся через 2 дня в Потсдаме. Отель «Аскот Бристоль». Вы знаете, где это?» «Знаю. Астон Нильсен Стрит. Я буду ждать вас в отеле». «В котором часу?» «В 17:00. Мюллер кивнул на прощание и почему-то пошел вглубь строящегося комплекса, словно намереваясь раствориться именно там. Даннери проводил его долгим взглядом. Возвращаясь домой, он долго обдумывал разговор, выделяя главные моменты их беседы. Его таинственный собеседник не знал, что у Даннери в кармане был магнитофон. И он записал их беседу. Уже дома, прослушивая запись беседы, он попытался найти по своему компьютеру какие-либо сообщения об апостолах и ничего не нашел. Он знал, что телефоны многих американских представителей в Берлине прослушиваются германской контрразведкой, и поэтому, позвонив резиденту ЦРУ в Берлине, постарался уложиться в несколько слов. «Все в порядке, сэр», — сообщил Даннери. «Мы встретились и поговорили». «Пустышка?» – осведомился равнодушный резидент. «Не совсем», – осторожно сказал Даннери. «Если разрешите, я к вам приеду». «Прямо сейчас?» – удивился его собеседник. «Нельзя подождать до утра?» «Нет, сэр». «Приезжайте», – разрешил резидент. Через полчаса Даннери уже рассказывал резиденту о состоявшейся беседе. Он включил запись, предоставив возможность ему самому прослушать разговор. Когда речь зашла о Хэтуэе, резидент удовлетворенно кивнул головой. «Этот человек имеет доступ к секретной информации», — пробормотал он. «Но вполне возможно, что он блефует. Можно будет с ним встретиться еще раз и выяснить, кто он такой. Посмотреть, что принесет. Нужно уточнить всю информацию, какая есть у нас по этому Мюллеру. И вообще покопаться в наших архивах. Может, его нам решили подставить немцы или русские?» Когда Мюллер в разговоре с Данри произнес, что 50 миллионов не слишком большая сумма для такого богатого государства, резидент недовольно фыркнул. «У него чересчур богатая фантазия. Зачем нам эти отработанные агенты?» – поморщился резидент. И в этот момент Мюллер упомянул об апостолах. Даннери не мог даже себе представить, что его руководитель может быть так потрясен. От волнения у него перекосилось лицо. Он ошеломленно взглянул на Даннери. «Что он сказал?» – заикаясь, спросил резидент. «Он говорил об апостолах». «Тише!» – махнул рукой резидент. Уже немолодой человек, он подбежал к Филиппу Даннери и, тяжело дыша, уточнил: «Кто? Кто еще слышал вашу беседу?» «Больше никто». Даннери поразило необычное возбуждение обычно флегматичного резидента. Таким он не видел его никогда. «Эту запись я у вас забираю». «Надеюсь, вы не сделали копии? Мы едем в посольство немедленно». Резидент был вне себя от волнения. Затем вдруг он подскочил к телефону и поднял трубку. «Нет», – прошептал он, – «будем говорить из посольства». Он посмотрел на своего сотрудника. «Вы даже не представляете, насколько ценна информация этого Мюллера, если она окажется верной. Неужели она стоит 50 миллионов?» «Она стоит гораздо больше», – признался резидент. «Думаю, оценить эту информацию невозможно. Запомните, Даннери, с этой минуты вы не имеете права никому и ничего рассказывать. Ни одному человеку, даже моему заместителю, даже послу Соединенных Штатов. Вы меня понимаете?» «Понимаю». «Разрешите спросить, сэр? Я не совсем понял, о чем идет речь. И очень хорошо, что не поняли. Мы едем немедленно, Даннери. Мне нужно будет связаться с Лэнгли, чтобы прислали специального уполномоченного директора ЦРУ». Уже в здании посольства, когда они прошли мимо охраны, резидент, снова вспомнив о Даннери, обратился к нему. «Возможно, мы начинаем с вами самую крупную операцию в истории разведывательных служб, Даннери. Самую крупную в этом веке. Идемте быстрее». Ни один из них еще не знал настоящего имени Гера Мюллера, который, проверив, нет ли за ним наблюдения, пошел к станции метро, чтобы отправиться в другую часть города. Перед тем, как войти в вагон, он посмотрел по сторонам. Даннери не знал, что его собеседником был Дитрих Барлах.